Песня про зайцев. Слыхали про Иерихонскую трубу? Якобы стены когда-то древней крепости обрушились, когда она заиграла. С тех пор, как прочел это, думал, что там художественный текст Библии, древний памятник словесности, там и моря расступаются, и Бог в рукопашную хлещется с теми, кто в него верить не хочет, и всякие прочие мракобесия. Теперь верю без вопросов и втихомолку считаю дураками тех, кто кидается спорить. Просыпаюсь в машине. Стекла запотели. Перегар, одежда влажная и вонючая. Короче, ужас нах, как метко сказал кто-то из сетевых остроумцев. Выволакиваю затекшее тело наружу. Йо, холодно-то как. Зуб на зуб не попадает. Трясет, как мокрую кошку, притом башка, как нарыв под ногтем. И страшный сушняк. Бедное животное, думаю, глядя в зеркало на свою опухшую рожу. Был бы сейчас ствол, замочил бы, не задумываясь. До того тебя, скотина, жалко. Машину обхожу, твою мать, свет не вырубил, так и спал. У машинёшки глазки мутные, совсем как у хозяина, за грязной оптикой еле-еле светится. Аж в красноту. Бобик сдох, значит. Прикуривать, искать кого-то надо, компьютер отцеплять, а это не с похмелья работёнка. Я представил, как иду ловить зажигалку. Ноги разъезжаются, в голове кувалдой отбивается пульс. Болевануть бы, а нечем, а идти ещё, а сколько, кстати? Мысль, как отбивная, вываленная не в сухарях, а в крупном таком песочке, потянулась через высохшие мозги, заставляя передергиваться всем организмом. «А где это я, а?» Подняв слезящиеся глаза, я осмотрелся. «Впервые, надо сказать. До этого меня как-то слабо волновала собственная локализация. Раз в машине, значит, на дороге. Дорога автоматически означает пиво, пожрать, помыться даже». Потом, правда, еще менты, и вот он, Sweet Home. С кроватью, успокаивающим бормотанием телевизора и женой, всегда готовой и водички поднести страдающему мужу, и бульончик сварить для скорейшего выведения метаболятов этанола. Только б доехать. Но вокруг меня шумел лес. Я стоял посреди изрядно заросшей просеки, над головой слабый ветер перебирал провисшие провода ЛЭП. Странно, не запитанная ЛЭП-то, а какая путевая? Провода квадратов на 5-7, да сами опоры тоже ни копейки стоят. Машинально отметил я, намереваясь запомнить сюда дорогу. Надо бы вернуться потом, да опустить немного Чубайса, пока не под током. Тут ведь ни штука и ни 10 валяются. Мысли о работе придали мне мужество, и я, оглянувшись на машину, побрел в ту сторону, откуда вроде бы приехал. Тропка, незаметно взбирающаяся в горы, то и дело терялась в кустах шиповника и малины. Похоже, набили ее не обходчики ЛЭП. Тропка явно затачивалась не под скорейший обход маршрута, а под сбор ягод. Я понял, что надо возвращаться и шлепать в другую сторону. Да и посмотреть на следы колес не мешало бы. Приехать отсюда нереально. Местность вполне противотанковая, да и вероятность встретить воду на горе, мягко говоря, невелика. А пить хочется страшно, во рту вместо слюны тягучая щелочь. Однако я почему-то продолжал идти, словно лишившись воли. На каждом изгибе обещая себе, что дойду максимум вон до того куста, и все, разворачиваюсь. Однако и этот куст остался позади. Потом еще, и еще, и еще. Через некоторое время я уже наблюдал за собой, полностью превратившись в безучастно сидящего в уголке мозга свидетеля. Главным действующим лицом я уже не был. Власть над моим телом перешла ко мне же, но ко мне другому. Другого мало волновало, что губы запеклись, что на майке, пропитанной холодным похмельным потом, сидит уже с килограмм комаров, а ноги подозрительно подламываются и дрожат. Он явно знал, куда идет. Ну, коли подписался управлять нашим телом, вот теперь сам с ним и плюхайся. Раз такой умник нашелся, подумал я другому, демонстративно усаживаясь сам в себя и обидчиво закидываю ногу на ногу. Пои, корми, вези домой. Шизофрению тоже тебе лечить, дорогой мой. И на работу тоже ты ходить будешь. Выискался тут, понимаешь. Другой не отреагировал, хотя все расслышал и прекрасно понял. Это чувствовалось. Только глянул искоса, словно на истеричную школьницу, и все. Однако мне было уже не до его реакции. Я вдруг понял, что предназначен именно для этого. Видимо, что-то потревожив, стронув с места своими мыслями, я еще в начале обращения к другому явственно ощутил, что сейчас пойму что-то важное, и вот, вуаля, в самом деле понял. Четкое такое чувство, что, мол, вот это и есть то, для чего ты родился, учился, служил, работал. Все для этого. Это оно, и ты попал в самое правильное место в наилучшее время. Потому что оно здесь. Еще бы понять, что же именно. Пока я дулся на другого, лес закончился, вернее, остался внизу. Передо мной высилась каменистая верхушка горки, из-за которой выглядывала очередная опора ЛЭП. Оказывается, обошла горку слева, А я и не заметил. Небо тоже изменилось. Куда-то девалась жемчужно-серая пелена, превращавшая солнце в почти неотличимую от окружающей хмари область. Только теплую, режущую глаза, когда случайно наткнешься взглядом. «Ну и чё, а, Сусанин хренов?» Укоризненно подумал я другому, но его и след простыл. «Вот сука, в натуре Сусанин». Я принял управление собой и первым делом остановился, оглядываясь в поисках места, чтобы присесть и перевести дух. Ноги гудели, по опухлостям морды, облепленные раздавленными комарами, обильно текло. Пришлось поднять перед футболки и высереть лицо. Правда, суши не стало, но хоть капли не щекочут, и то хлеб. Хотя все-таки щекочут. То, что я принял за щекотку, усиливалось и охватывало все тело. Мне казалось, что каменистое крошево под ногами мелко зудит, словно я стою над огромным дизелем. И толща породы, поглотив звук, все же пропускает ту высокочастотную вибрацию, прямо как на тепловозе, от которой ноют зубы и вещи тихонько едут по столешнице. Я перестал привередничать и плюхнулся на задницу прямо там, где стоял. Мне захотелось схватиться за землю, мельком брошенный взгляд на соседние горы едва не лишил меня остатков самообладания. Они вибрировали, словно их изнутри били огромной кувалдой. Я устойчиво сел на осыпь, уперевшись руками и раскинув ноги. Мозг, хрустя слипшимися от алкоголя шестеренками, пытался определить источник этого и в случае, если оно приближается, организовать отступление. При ближайшем рассмотрении это оказалось чем-то вроде звука, но это был очень странный звук, запредельно низкий, его слушаешь животом, ладонями и ступнями. Уж тут бесполезны. Глядя на горы, я четко отличал неподвижные, молчащие от исходящих этих зудом, и тихие были очень далеки. Поняв, что бежать никуда не надо, бесполезно это везде, я обратил наконец на него внимание в цели скрыться, затаиться, выжить. Звук, буду называть это так, не был монотонен. Он явно выводил какую-то мелодию, но скорее гамму. В его чрезвычайно медленных взлетах и падениях ощущалась какая-то математика, последовательность. Ухватив эту последовательность, я обнаружил, как она захватывает, затягивает в себя. Лучше объяснить не могу. Ты в сравнении с этой тягой, что вошка, которая на бложке, которая на кошке, а кошка... Кошка ходит по палубе груженного супертанкера, дедвейтом 1250, идущего узлах эдак на 25. Сопротивляться даже не смешно, вот что я хочу сказать. Мелькнуло сожаление об оставляемой позади старой жизни, с работой, женой, телевизором. Я прекрасно понимал, что настолько большие штуки близко не ходят. И если уж зацепился за такое, то тебя унесет так далеко, что... Впрочем, сожаление было тусклым. И я весьма удивился, как так и все, что было со мной раньше, родные, люди, события, памяти, словом, все, не может же отсекаться настолько легко. К иной сигаретной пачке, отправляемой вечером в мусор, за день привязываешься больше. Впрочем, весь этот хлам, оказывающийся не крепче прессованной пудры, невесомо стек меж пальцев и улетел по ветру. Меня теперь никак не звали. У меня не было ничего. Даже несчастное тело, корчащееся далеко внизу, не имело ко мне никакого отношения. Я даже подумал, что его теперь может занять любой желающий. И надо было оставить в машине записку с кодом компьютера и расположением секретки. Думая о машине, я чувствовал, как рассыпаются эти мысли. И спустя крохотную долю секунды я перестал знать, что такое машина. Происходящее с моим сознанием здорово напомнило кадр из какого-то мультика. Персонаж бежит по каменной брусчатке, а она рассыпается под его ногами, проваливаясь в огненную бездну. Разница была в том, что в мультике персонаж спасался, пытаясь определить волну осыпания, а я легко обрушила в никуда мое рассыпающееся «я», с какой-то веселой старательностью пытаясь закончить побыстрее безо всяких причин, просто резвясь. Внезапно песня оказалась у меня на ладони, очень напоминая учебную модель какой-то органической молекулы. Такие же разноцветные шарики, парящие на невидимых связях. Я без удивления рассматривал ее, испытывая к ней теплое чувство, похожее на то, какое бывает, когда берешь на руки котенка или щенка. Песня была про зайца, как он идет по черному, сотрясая все вокруг, и глаза его направлены вниз, но смотрит он наверх. Это было очень важно. Его лапы поднимаются и опускаются медленно, но несется он куда быстрее ветра. У меня возникало ощущение, что небо над этим зайцем, хотя он совсем не заяц, тоже черное. Но он как-то понимает, где верх, а где низ. Все это дело выражалось одним коротким словом из двух или даже одного слога, бесконечным повторением которого и была эта песня. Я попытался вытащить руки из земли, но болотистая луговина крепко их держала, присасывая при малейшем движении. Тогда я расплел ноги и приставил правое колено к сгибу локтя, создавая рычаг. Чавкнуло. И ледяная сырость верхового болота выпустила мою правую кисть. Левой я заняться не успел. Она вылетела из земли практически сама. Я снова услышал песню. Теперь ее пел человек. Вернее, два человека. Сидящий на пятках парень моих лет и мужик лет 60. Они были прямо передо мной и пели узляу с закрытыми глазами. Старик низко и утробно, почти как сами горы. Парень немного повыше, насколько, конечно, это можно сказать об узляу. Я обнаружил, что легким качением головы можно менять то, что я слышу. То горы, то их. Несколько раз сменив звуковую картину, я стал слушать горы, но песня окончилась. Умолкнув, они немного посидели, не меняя положения. Затем старик открыл глаза, точнее, спереди бугрящейся морщинами кожи прорезаны две черные щелочки. Старик смотрел на меня, ничего не предпринимая. Затем встал, опершись о плечо молодого и выведя его из транса. Молодой легко вскочил и замер, глядя на меня. Для него мое появление точно стало сюрпризом. Я тоже поднялся, не зная, куда девать вымазанные землей руки. «Поехали!» – сказал старик и направился к кустам на краю болотца. Сказанное явно относилось и ко мне. Молодой помедлил и, быстро обогнав старика, исчез под лески. Я спускался за стариком с великим трудом, удерживая язык за зубами. Спуск закончился на небольшой поляне с двумя копнами сена и 131-м зилом, возле которого стоял молодой, держась за ручку приоткрытой водительской дверцы. Я обнаружил, что молодой в коричневом пиджаке и серо-бело-зеленом турецком свитере с вышивкой на груди. До этого я не замечал, кто в чем одет. Старик тоже носил пиджак, только серый, в более светлую серую полоску. На груди старика я заметил орденские планки, где среди обычных юбилейных побрякушек были уважаемые всеми награды – отвага, звездочка и слава. Однако на фронтовика дед совсем не тянул. «Утыр, бешенче!» – пригласил меня в кабину дед, забравшись первым. Я хлопнул дверцей. Молодой умело дернул с места, и зилок, переваливаясь, начал спускаться со склона. По грунтовке за полчаса мы добрались до нормальной дороги, которая через несколько километров пересеклась с какой-то до боли знакомой оживленной трассой, оказавшейся дорогой между Кыштымом и Кослями. Получается, я был практически дома. На перекрестке, вымазанной по уши облепленной хвоей с пучками травы в бампере, стоял мой черный юнкер. Я фонарил. «Как?» «Точно помню, не приезжал я сюда точно». Да и ни в каком помрачнении не брошу его на обочине трассы. Хоть после литра, хоть после двух. Однако вот он стоит. Без задней мысли. Ключей-то нет. Выскакиваю и к нему. За спиной тут же раздается зиловский пердеж. Надо же, уехали. А я думал, довезут хоть куда-нибудь. Мне ж теперь эвакуатор нужен, машина-то закрыта. Ручку догадался дернуть минут через пять. Дверь, распахнувшись, чмокнула уплотнителями. И я плюхнулся на свое место. Ключи в замке. Аккумулятор в порядке. Да все в порядке, только на счетчике почти 4 левых сотни. И не пил я вчера ни с кем. Не пью я уже года как 4/5.